Дело, о котором мы сегодня поговорим, это история жизни крайне интересного человека. Человека, который, кажется, в какой-то момент просто уже не смог остановиться. И тут я не преувеличиваю. По ходу развития сюжета вы сами много раз зададитесь вопросом: что, и в этот раз тоже? Бум, бум, бум, бум, бум. История начинается в городе Лас-Вегас, штата Невада. Население этого города – порядка 600 тысяч человек. Вы, конечно же, слышали об этом городе, и в первую очередь он наверняка ассоциируется у вас с азартными играми. Это действительно так, ведь он по праву является игорной столицей США. Но как он пришел к такому статусу? Что ж, в качестве традиционного вступления давайте коротко поговорим об истории города, в котором происходили события сегодняшнего ролика. Как и многие другие города в США, свое название Лас-Вегас унаследовал от испанцев. Лас-Вегас с испанского – это луг или долина. Это название было придумано в 1829 году. Тогда эта местность была частью Мексики, и ни о каком городе еще даже не шло и речи. Это была просто приятная местность для отдыха и пополнения запасов по дороге из Колорадо в Лос-Анджелес. Со временем тут была проложена железная дорога, связывающая Солт-Лейк-Сити и Лос-Анджелес. И одна из остановок поезда как раз была в долине. Города тут по-прежнему еще не было. Но появившаяся железнодорожная остановка стала привлекать в долину фермеров. Теперь тут уже стали жить люди постоянно, и в 1905 году их набралось столько, что эта местность получила статус официального города. Так, простая долина, Лас-Вегас, стала городом. В 1930 году тут началось масштабное строительство плотины, позже названной в честь президента, Гувера. Население города резко выросло с 5000 до 25 тысяч человек. В основном это были мужчины, приехавшие подзаработать на строительстве. Азартные игры в США тогда были под запретом. В некоторых штатах, например, вас могли арестовать даже за банальное подбрасывание монетки. Я имею в виду всем известное «Орел» или «Решка». Но возникла парадоксальная ситуация. Внезапно в городе оказалось более 20 тысяч молодых мужчин. Днем они работали, строили плотину. Ну а вечером им же нужно было как-то развлекаться. Местные мафиози быстро это подметили, и в Лас-Вегасе для заработка на работягах стали открываться нелегальные казино и так называемые театры девушек. В переводе на язык нашего времени что-то близкое к стриптиз-клубам. Правительство штата Невада смекнуло, что у них под носом крутятся огромные деньги, и их как-то надо вытягивать из подполья. Тогда, наплевав на общий закон США, в Неваде исключительно на местном уровне был отменен запрет на азартные игры. А так как именно в Лас-Вегасе уже было сконцентрировано несколько до этого нелегальных казино, то развивать такого рода бизнес было решено именно там. Теперь уже в казино стали вкладываться не только мафиози, но и вообще все, кто искал нишу для инвестиций. Промышленники, банкиры, все, кто имел на это деньги. Короче говоря, в этом плане Лас-Вегасу просто повезло, что в какое-то время именно там было сконцентрировано огромное количество мужчин, которых нужно было как-то развлекать. И в том, что правительство штата не побоялось легализовать азартные игры. Именно благодаря этому Лас-Вегас стал, если не игровой столицей мира, то игровой столицей США так уж точно. Ну а на данный момент количество игорных заведений в этом городе близко к 200. С учетом площади в 350 квадратных километров, без преувеличения, казино тут на каждом шагу. Правда, в основном в центре, на окраинах все в основном тихо и спокойно. Так вот, именно с одной из таких окраин 9 мая 2008 года в 911 поступил тревожный телефонный звонок. «Мою жену застрелили, и тот парень в моем доме, я его застрелил». «Где парень, которого вы застрелили?» «Он в гараже, он выбежал в гараж». «Хорошо, он мертв или что с ним?» «Я не знаю». Полицейские прибыли к указанному месту, и перед ними была очень странная картина. Два трупа и мужчина 53 лет. «Кто-то вломился в дом. И у нас было два трупа». В коридоре дома лежало тело женщины. Это была 57-летняя Шэрон Рэндольф. Вокруг тела повсюду. На стенах и полу были брызги крови. При этом в руках погибшей находился телефон, на котором она успела набрать только две цифры – 911. Очевидно, что это была попытка позвонить в службу 911. Шэрон была убита, она получила один выстрел в затылок, который и стал смертельным. Но это еще не все. Я ведь уже сказал, что в доме было два трупа. Вторым оказался чернокожий мужчина, который, судя по всему, и был убийцей. Его тело лежало в противоположном конце коридора, фактически у входа в гараж. Рядом с телом был револьвер, а также сумка, в которой находились ювелирные украшения убитой и прочие ценные вещи, украденные им из дома. Мужчина получил по меньшей мере 4 пули, 3 в тело и самую главную, ту, что и стала фатальной, в голову. Ну а третьим человеком на месте происшествия был единственный свидетель случившегося – 53-летний Томас Рэндольф. От него-то как раз детективы и узнали, какого черта тут на самом деле произошло. Со слов Томаса, он и его жена Шэрон этим вечером, как это часто бывало, ужинали в одном из местных ресторанов. Вечер каждой пятницы они проводили сначала в ресторане, а потом отправлялись на вечерний сеанс в кино. Но в этот раз планы немного изменились. В кино они не пошли и вместо этого решили вернуться домой пораньше. Они подъехали к дому, Шэрон вошла внутрь первой, Том немного задержался. Объяснение этому было простое. Гараж был слишком узким, там уже стояла машина Шэрон. А когда туда заезжала еще и машина Тома, то человеку с пассажирского сиденья было просто не очень удобно открывать дверь. Дверь упиралась в соседнюю машину. Ну а еще Тома немного задержало то, что как раз в этот момент по радио звучала одна из его любимых песен. Поэтому он остался в машине, чтобы дослушать музыку. Когда же он оказался внутри дома, то увидел свою жену, лежащей на полу. Он окликнул ее, но ответа не было. Вместо этого, в другом конце коридора, Том заметил то ли движущуюся фигуру, то ли движущуюся тень. К счастью для Тома, слева от него в этот момент находился вход в его кабинет, а уже там, в тумбочке, лежал пистолет Тома. Мужчина резко кинулся к пистолету, но когда он схватил его и повернулся к выходу, то буквально лицом к лицу столкнулся с неким человеком в маске. Чисто инстинктивно Том выпустил пару пуль в направлении этого человека. Тот попытался убежать, но Том продолжал стрелять, и в конце концов этот человек рухнул на пол в гараже. Том подошел к нему и выпустил лежащему на полу человеку пулю прямо в голову. То есть, судя по всему, кто-то знал, что в вечер этой пятницы Тома и Шэрон не будет дома. Этот кто-то решил ограбить дом пары, но он не ожидал, что хозяева вернутся раньше запланированного. Вероятно, увидев в доме Шэрон, грабитель застрелил ее. Это действительно было так. Женщина была убита из револьвера, на котором были отпечатки только грабителя. А потом грабитель столкнулся с Томом, ну а тому не оставалось ничего иного, кроме как застрелить грабителя. Он видел, что его жена, скорее всего, уже мертва, а значит, теперь в опасности и его жизнь тоже. Без сомнения, любой бы поступил так же на его месте. Так что в некотором роде Том оказался своего рода даже героем. Вскоре была установлена личность грабителя. Им оказался некий Майк Миллер. 38-летний безработный, ранее уже судимый за воровство и кражу со взломом, поэтому грабежи были ему не чужды. А далее Томас Рэндольф ошарашил детектива заявлением. Оказалось, он и Шэрон были знакомы с Майком Миллером. Как бы это странно ни звучало, но Майк Миллер уже много раз до этого бывал в доме Шэрон и Тома. Несмотря на то, что его жизнь по большей части была связана с криминалом, он, помимо этого, имел еще и репутацию, как говорится, очень рукастого человека. В том плане, что он умел красить, штукатурить, ремонтировать сантехнику и тому подобное. Короче говоря, вне криминала он иногда подрабатывал кем-то вроде разнорабочего. Шэрон и Томас часто нанимали его для ремонта чего-то в своем доме. Поэтому и с планировкой дома, и с тем, что было внутри дома, Майк Миллер был знаком не хуже хозяев. По крайней мере, он точно знал, где находится сейф и что в нем хранится кое-что ценное. Украшения, которые были найдены в сумке рядом с его телом. Все это подтверждало то, что в его карманах были найдены ключи и от дома, и от сейфа. То есть он каким-то образом сделал себе дубликаты. А еще он, вероятно, знал привычки Шэрон и Тома. Не зря ведь для ограбления он выбрал именно вечер пятницы. Тот день, когда обычно Шэрон и Том допоздна проводили время вне дома. Так что все выглядело предельно понятно и очень логично. Все выглядело, как он говорил. Все было логично. Она лежала мертвой в коридоре. Точно так же, как и он описал. И там был мужчина, лежавший в гараже. Мертвый. Дело можно закрывать. По большому счету, дело собирались закрыть довольно быстро, но быстро не получилось. Один из детективов, в отличие от своих коллег, видел все немного иначе. Я поговорил с детективом Дином О'Келли. И он сказал мне, что «мне кажется, там что-то не так, и я хочу показать тебе, что у меня есть». Я ответил: «хорошо, ты сумасшедший». Сомнения в голове детектива появились, когда он побеседовал с соседями семьи Рэндольф. Как оказалось, один из соседей слышал те выстрелы, которые случились в доме семьи Рэндольф. Сначала один, а потом буквально через минуту серию из 5 или 6 выстрелов. После этого сосед пары тут же позвонил в полицию. Что в этом странного, спросите вы? В отрыве от всего остального ничего, но был один важный нюанс. Этот звонок, звонок соседа, состоялся на целых 11 минут раньше звонка в 911 Томаса Рэндольфа. То есть по какой-то причине Томас зачем-то ждал еще целых 11 минут до того, как позвонить в полицию. Да, конечно, все это время он мог быть в шоке, оказывать помощь жене и тому подобное. А может, на самом деле причина была в другом. Тем более, что сам Том утверждал, что позвонил в полицию, но может максимум с задержкой в минуту после того, как убил грабителя. Нестыковочка, мягко говоря. Спустя неделю после произошедшего, детектив О'Келли попросил Тома повторно, прямо на месте, где все произошло, подробно описать то, как он помнит случившееся. Эта дверь была закрытой. Я открыл ее. Я оказался тут, и Шэрон лежала на полу, лицом вниз. Я крикнул «Шэрон!» «Шэрон!» Мне показалось, что я увидел тень или что-то в той стороне. Я кинулся туда, взял пистолет и положил его в карман. Он побежал, и в этот момент он оказался прямо передо мной. Тогда я толкнул его и... Что ж, это было очень информативно, и это действительно помогло детективу О'Келли многое понять. Понять, что показания Тома – это полная чушь. Проблема была в том, что если бы Томас, как он и говорил, стрелял в убегающего грабителя, то в спине убитого были бы пулевые ранения, но нет, их не было. Вторая нестыковка была в том, что в коридоре, якобы где Том начал стрелять, не было найдено ни единой гильзы от пули. Все они находились или в дверном проеме между гаражом и домом, или в самом гараже. Две гильзы были тут, одна тут. Но главная нестыковка была в другом. Она заключалась в том самом фатальном выстреле в голову, которым Том добил Майка Миллера. Со слов Тома, в этот момент на голове Миллера была черная лыжная маска. Классический атрибут тех, кто пытается скрыть свою внешность. Но только вот в самой маске не было найдено никаких дыр. Они непременно бы присутствовали, как минимум одна, если бы все было так, как описывал это Том. И вообще, сама маска была не на теле, а рядом с ним. Как будто убитый снял маску перед тем, как был застрелен. А еще одна странная деталь – это то, что рядом с телом была найдена недокуренная сигарета. То есть вообще получается максимально странная картина. Майк Миллер ограбил дом пары. В ходе ограбления он убил Шэрон Рэндольф. Но после этого, вместо того, чтобы убежать, просто расслабился, снял маску, скрывавшую его лицо, и, как говорится, на расслабоне закурил сигарету в нескольких метрах от убитой им женщины. Мягко говоря, не очень однозначная ситуация. Факты рисовали абсолютно другую картину, не такую, как описывал детективом Том. Но только зачем он лгал, и что все это значило на самом деле? Что ж, ответ на этот вопрос стал понятен, когда детективы копнули немного глубже в прошлое Томаса Рэндольфа. А оно у него оказалось очень противоречивым. Когда детективы узнали всю подноготную, то каждый из них искренне не понимал, почему этот человек вообще сейчас находится перед ними. Вот так просто рассказывает им эти байки. Что же такого странного было в его прошлом? Что ж, давайте разбираться. История Томаса Рэндольфа начинается в городке Фэйрфилд, штата Иллинойс. Там он появился на свет в 1955 году. Это был тихий маленький городок, по большей части состоявший из одиноких удаленных ферм. На весь город был всего один единственный супермаркет. Как вы понимаете, развлечений тут было не особо-то и много. Тем не менее, это не мешало Томасу с юных лет мечтать о карьере музыканта. Особенно ему нравилась игра на барабанах. С матерью и отцом отношения были прекрасные. Отец служил на одной из расположенных неподалеку военных баз, а мать была библиотекарем. В целом, это была образцовая семья, но в маленьком Фэйрфилде Томасу всегда было как-то скучновато. Все изменилось, когда семья переехала в Солт-Лейк-Сити, столицу штата Юта. Тому тогда было около 16. С этого момента его жизнь стала другой. Так как он был довольно компанейским парнем, то на новом месте у него не возникло проблем с адаптацией в школе. Более того, в свой круг общения его приняли ребята постарше. И теперь для Тома это были бесконечные вечеринки и развлечения. А особой его страстью были девушки. Да, понятно, что это страсть любого нормального молодого парня, но в случае Тома это было нечто большее. Если верить его словам, то уже к 18 годам он переспал по меньшей мере с полсотней девушек. В общем, он был настоящим распутником. На одной из вечеринок он встретил девушку по имени Кэти. По признанию Томаса, она была первой, в которую он по-настоящему влюбился. Том ее тоже привлек. В первую очередь тем, что с ним всегда было весело. У них начались отношения. Вскоре Том познакомил Кэти со своими родителями. Однако затем случилось нечто неожиданное. Кэти забеременела. Они этого не планировали, но тем не менее это произошло. Не сказать, что Том был в восторге от этой новости, но вариантов у него особо-то и не было. Несмотря на то, что Том уже был совершеннолетним, мать по-прежнему имела над ним сильную власть. Она-то и настояла, чтобы Том женился на Кэти. Как она выразилась: «Я всегда говорила своему сыну, что если ты достаточно хорош, чтобы уложить девушку в кровать, то будь готов, что тебе придется жениться на ней». В 1975 году пара сыграла свадьбу. На тот момент Томасу было всего 20, а его жене только лишь 16. У пары родился мальчик. Немного спустя Кэти забеременела вновь. На этот раз у них родилась девочка. Поначалу жизнь с Томом казалась Кэти счастливой и такой, какой и должна была быть семейная жизнь. Но это продлилось недолго. Во-первых, Том стал изменять жене. Часто он пропадал на несколько дней, и Кэти понятия не имела, где он. А во-вторых, Том стал злоупотреблять запрещенными веществами. Он употреблял их сам, а иногда еще и приторговывал ими. Том стал вращаться в криминальных кругах. Конечно, Кэти такая жизнь не устраивала. Она ей просто казалась очень опасной. В конечном итоге женщина подала на развод. Спустя 8 лет брака они разошлись. Но парадокс был в том, что в ЗАГС в день развода Том вошел дважды. Первый раз, очевидно, что для развода. А спустя пару часов после этого, для того, чтобы жениться вновь. И эта история уже куда более интересна. Следующей женой Тома стала некая Бекки Голд. Очевидно, что отношения с ней у Тома начались еще во время его первого брака. Как я уже и говорил, своей первой жене Том изменял со многими женщинами. Бекки была одной из них. Как описывали это ее родные, до замужества с Томом Бекки была веселой, жизнерадостной женщиной. Но после того, как она вышла замуж, все изменилось кардинально. Она стала разговаривать по-другому, одеваться по-другому и выглядеть по-другому. Она потеряла в весе и вообще будто перестала следить за своим здоровьем. Родные стали намного реже видеть ее. Том просто не разрешал ей с ними общаться. Он будто намеренно пытался отдалить ее ото всех, кому она была дорога. Но это было только полбеды. Вскоре родные женщины узнали, что Том подсадил ее на запрещенные вещества. Бекки и я разговаривали по телефону, когда Тома не было рядом. Бекки говорила, что Том заставлял ее принимать все эти вещества. Он говорил: «Делай это, или я тебя убью». Я глубоко уверен, что Том подсадил Бекки на вещества и убедил ее, что все будет хорошо. Со временем в коротких телефонных разговорах с родными Бекки стала признаваться, что она больше не может терпеть эти отношения. Она хочет уйти от Тома и избавиться от наркозависимости. Ее останавливало только одно – страх. Она очень боялась, что Том ей этого не простит. В конце концов, спустя 3 года отношений, Бекки начала говорить о том, что она устала бояться. Она хочет вернуться к нормальной жизни, и она полна решимости развестись с Томом. 7 ноября 1986 года Бекки была на дне рождения племянницы. В какой-то момент она сказала сестре: «Слушай, мне нужно сходить домой и забрать пару вещей». Сестра попыталась отговорить ее, на что получила ответ: «Все в порядке, я скоро вернусь, Тома нет дома». Прошел час, два, пять, но Бекки так и не вернулась. Новости о ней родные узнали только лишь на следующее утро. Родным сообщили, что Бекки была найдена мертвой. Прошло много времени, но это была огромная потеря. Последним человеком, кто видел ее живой, как вы уже, наверное, догадались, был ее муж, Том Рэндольф. С его слов, в тот день произошло следующее. Опять же, повторюсь, все это только с его слов. После того, как Бекки вернулась домой с дня рождения племянницы, она и Том очень сильно поругались. Бекки якобы часто говорила Тому, что что-то с собой сделает. Этот раз не стал исключением. Тому это настолько надоело, что в порыве гнева он сказал жене: «Слушай, хватит уже трепаться, там в подвале веревка, иди и уже сделай то, что ты давно мне обещаешь». Затем он якобы ушел. А спустя 12 часов после этого соседка обнаружила Бекки мертвой на 2-м этаже дома. На груди Бекки лежал пистолет, а погибла она от выстрела в голову. Странноватая история, не правда ли? Но еще более странно, что дело было закрыто практически сразу. Полицейские сошлись во мнениях, что Бекки сама покончила с жизнью. Однако ее родные категорически были с этим не согласны. «Я полностью уверена, что она не покончила с жизнью. Я вообще не сказала бы, что у нее была такая депрессия, чтобы думать об этом. Она просто не была таким человеком. Особенно, если это касалось стрельбы. Бекки не любила пистолеты. Она даже не любила находиться рядом с ними. Они пугали ее. Если бы мы говорили, например, о таблетках, то возможно. Но я так не думаю. В конце концов, родным Бекки удалось убедить одного из детективов в том, что тут не все так однозначно. Он согласился им помочь и, так сказать, вне своих служебных обязанностей, в свободное время, более детально поизучать произошедшее. И не зря. Вскоре он вышел на кое-кого, кто был готов поделиться очень интересной информацией. Это был молодой человек по имени Эрик Тарантино. Полтора года считалось, что Бекки сама это сделала. Потом детектив и прокурор разыскали меня. Я единственный, кто мог доказать, что он убил ее. Том Рэндольф и Эрик Тарантино вместе работали в одной из строительных компаний. Эрик был простым столяром, а Том в то время бригадиром строительной команды. Проще говоря, Том был начальником Эрика, и Эрик по-настоящему восхищался Томом. Сам Эрик тогда был очень юн, ему было всего 19. Том казался ему умным, грамотным, состоявшимся мужчиной, тем, на кого Эрик сам хотел быть похож. Том и Эрик стали дружны, они стали обедать вместе, вместе ездить на рыбалку и тому подобное. Со временем Том даже познакомил Эрика со своей тогдашней женой, позже погибшей Бекки. Все, что касалось Бекки, было прекрасно. У нее был замечательный характер. Она была веселой. Она была доброй. Даже он это понимал, хотя обращался с ней как с мусором. Спустя примерно год после знакомства Тома и Эрика, строительная компания, в которой они оба работали, стала испытывать серьезные финансовые проблемы. Пришлось сократить часть работников. Том вызвал к себе Эрика и сказал что-то вроде: «Слушай, с этой работы мне придется тебя уволить, но если тебе нужны деньги, то я могу предложить тебе кое-что другое». С этого момента Эрик Тарантино стал выполнять мелкие поручения Тома. В основном это было связано с продажей запрещенных веществ. Это была другая сторона Тома, та, о которой знали немногие окружающие его люди. Он был мелким наркоторговцем, но он хотел иметь целую наркоимперию. И постепенно суммы начали увеличиваться. Количество сделок начало увеличиваться. Количество денег у меня на руках начало увеличиваться. Опасность стала увеличиваться. Спустя пару месяцев такого сотрудничества Том отвез Эрика в удаленное место, в пустыне, и уже там предложил Эрику куда нечто большее, чем просто мелкое нарушение закона. Это было лето. И мы охотились на кроликов, только Том и я. Мы взяли пару кроликов, которых подстрелили. Мы сели в машину, и он вот так просто это сказал. Он не смотрел на меня, он просто завел машину и сказал: «Я хочу, чтобы ты убил мою жену». И потом он посмотрел на меня: «Я хочу, чтобы ты убил Бекки, и тут нет вариантов». Я такой: «Что? Нет». Я о том, что это безумие, это как фильм ужасов. Его лицо было каменным, я никогда его таким не видел. Его взгляд был как у хищника, его глаза были безжизненными. Он сказал: «Ты слишком много знаешь о наших делах. Ты это сделаешь, или я убью тебя». 3 дня спустя он привел меня в их дом. Мы спустились в подвал. И он открывает дверь шкафа, поднимает желтый свитер. А там 5 полисов страхования жизни Бекки, примерно на 250 тысяч долларов. И он сказал, что заплатит мне 10 тысяч наличными. Эрик не был готов к такому. Во-первых, потому что Бекки ему нравилась, он считал ее хорошим человеком. А во-вторых, он в принципе не был готов кого-то убить. Но в то же время и страх перед Томом брал свое. Отказать ему Эрик не мог. В этой ситуации ему оставалось только притворяться, всячески оттягивать время до момента X, пока Эрику не придет в голову, как соскочить с этого крючка. Ну то есть не убивать Бекки и при этом самому не быть убитым. Он долго делал вид, что да, он готов. Они с Томом обсуждали разные варианты, от банального отравления до как бы случайного падения в ванной и как бы случайного смертельного удара головой о плитку пола. Все это продолжалось порядка полугода, и Том уже больше не был готов ждать. Ну а Эрик по-прежнему не был готов пойти на такое. Он позвонил сестре и сказал что-то вроде: «Сегодня мне срочно нужно сесть на самолет и улететь, иначе я труп». Сестра выслала ему денег, и Эрик, в надежде, что Том его не найдет, улетел скрываться в Техас. Однако перед отлетом он позвонил Бекки. «Последнее, что я сделал перед тем, как сесть в самолет, это позвонил Бекки. Я сказал: те 5 полисов страхования в подвале под твоим желтым свитером убьют тебя. И Том взял вторую трубку в доме. Он спросил, что ты делаешь? Я сказал, с меня хватит. Бросил трубку и сбежал. Спустя пару месяцев после этого Эрик узнал, что Бекки мертва. Эрик подумал, он все-таки убил ее. Но Эрик по-прежнему был напуган. И только когда детективы сами вышли на него и пообещали ему защиту, то он был готов все рассказать. Рассказать о том, что я уже перечислил ранее, о всех планах Томаса убить жену с помощью Эрика. Только теперь, спустя полтора года после смерти Бекки, Томас Рэндольф был арестован. К этому моменту он уже обналичил примерно $500,000, полученных в качестве страховки за смерть жены. Конечно, главным козырем обвинения были показания Эрика Тарантино. Том Рэндольф это четко и ясно понимал. Именно этот парень – главная проблема Тома во всем этом обвинительном процессе. Сам Эрик был уверен, что Том попытается убить его. И да, он действительно не ошибся. Том ожидал суда в тюрьме. Он предпринял попытку устранить главный козырь обвинения. К Тому на время перевели нового сокамерника, некого мужчину, который вот-вот должен был выйти на свободу. Том предложил этому парню $10,000 взамен на то, что тот убьет Эрика Тарантино. Позже Том заявлял, что этого не было. Единственное, что он предлагал сокамернику, это чтобы тот подбросил Эрику наркотики. Ну типа, чтобы дискредитировать его в глазах присяжных. Так или иначе, на этом этапе Тома ожидал сюрприз. Его сокамерником оказался полицейский под прикрытием. И попытка Тома устранить Эрика только лишний раз подтверждала, что Том виновен в смерти Бекки. Это все ради страховки и денег. Очевидно, что он хотел избавиться от нее ради страховки. Что ж, казалось, все было очевидно. Легкое дело для прокурора. Но проблема была в том, что Том Рэндольф сам по образованию был юристом. Несколько лет он проработал в юридической компании, и он знал, как можно манипулировать судебным процессом и особенно присяжными. Первое, что он сказал, когда начал давать показания: «Я каждый день сожалею о том, что не обнял ее и не успокоил, а просто ушел в тот день, когда она это с собой сделала». А еще, по большей части, он и его адвокаты выставляли Бекки как депрессивную наркоманку. Ну типа, а чему вы удивляетесь? Она была неуравновешенной. Она вполне могла такое с собой сделать сама. Еще один момент. Томас попытался выставить все так, что у него якобы было алиби. После ссоры с Бекки он отправился в бар. Многие подтвердили, что он там был. А потом он поехал в дом своих родителей и оставался там до утра следующего дня. Мать Тома это подтвердила. Комната, в которой находилось тело Бекки, была очень холодной, а это не давало возможности установить точный короткий временной интервал ее смерти. Она могла быть убита когда угодно. То есть Том или сделал это сразу в момент их ссоры, или вообще это был не он. Ну а последнее – это сама сцена преступления. Так как изначально эта смерть не расследовалась как убийство, то место и улики на нем полицейские не охраняли, как это делают обычно в таких случаях. Дом не был опечатан, в него мог попасть любой, у кого был от него ключ. Родные убитой считали, что Том воспользовался этим сполна. В том плане, что он хорошенько все убрал, скрыл все возможные улики, указывающие на него. 14 апреля 1989 года присяжные вынесли свой вердикт. Присяжные решили, что Бекки Рэндольф сама покончила с собой. Ее муж не причастен. Родные Бекки заплакали, когда объявили, что Рэндольф невиновен. Вердикт не изменил их мнение о том, что Бекки была убита. Как много людей должно умереть от рук Тома перед тем, как кто-то что-то сделает? Я точно уверен, что он убил Бекки. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Поразительно, не правда ли? Тома оправдали. Однако он все-таки отсидел 2 года в тюрьме за другое. За то самое предложение убить Эрика Тарантино, которое он сделал полицейскому под прикрытием. В 1991 году Том вышел на свободу. А знаете, что дальше? Он снова женился. И снова это была очень мутная история. Его следующей женой стала некая Леона Степплтон. О их знакомстве, браке, да и вообще в целом о ней известно не так много. По большей части потому, что у нее самой не было близких родных, о том, как бы ушел в тень после выхода из тюрьмы. Поэтому, что именно между ними происходило, не очень-то и понятно. Но знаете что? Она тоже вскоре умерла. И ее смерть не показалась никому подозрительной, так как у женщины был рак. Смерть списали на него. Подозрительно было другое. Том вновь получил солидную страховую выплату. А это уже была вторая на тот момент его умершая жена. И ведь это еще не конец. Я бы даже сказал, далеко не конец. Через колонку знакомств в одной из газет Том познакомился с женщиной по имени Гейна Олмар. И ей, и Тому тогда уже было около 40. Том стал очень настойчиво ухаживать за этой женщиной. Постоянно звонил ей, отправлял цветы, ювелирные украшения и другие подарки. Он постоянно пытался быть с ней рядом, но много времени Гейна не могла ему уделять. Она очень много работала, часто ей приходилось задерживаться допоздна. Тем не менее, Том все-таки был ей симпатичен. Она отвечала взаимностью на его знаки внимания. И всего через месяц после знакомства, Том предложил Гейне пожениться. На что она ответила что-то вроде «Я еще не настолько хорошо тебя знаю, чтобы выходить замуж». Однако, даже несмотря на это, позже ей пришлось изменить свое решение. Случилось так, что Гейна попала в автомобильную аварию, ей нужна была дорогостоящая операция. А денег на операцию у нее просто не было, но был вариант сделать ее бесплатно. Для этого нужно было выйти замуж за Тома. Трюк был в том, что у Томаса была очень хорошая медицинская страховка, которая в том числе имела опцию расширения на близких родственников. В частности, на жену. Гейна и Том поженились, страховая оплатила ее операцию. Как и для всех остальных предыдущих жен Тома, для Гейны первые недели жизни в браке казались счастливыми. Однако потом начали происходить странные и даже пугающие вещи. Пугающие настолько, что Гейне пришлось без преувеличения сбежать от Тома и надеяться, что она его больше никогда не увидит. Все началось с полиса страхования жизни, который Том оформил на Гейну. Он объяснил ей это так, что, мол, в этом нет ничего необычного. Мало ли что может произойти. Пожар, очередная авария и тому подобное. Полис точно в этой ситуации будет не лишним. А спустя короткое время после этого, женщина начала замечать кое-что подозрительное. Первым тревожным флажком для Гейны был случай, когда она резко почувствовала себя плохо после приема витаминов. Витаминов, которые до этого она принимала годами, а теперь после каждой новой капсулы ее самочувствие резко ухудшалось. Помогла только полная замена всей баночки с капсулами на новую. Оглядываясь назад, женщина говорила, что, как ей кажется, Том что-то подсыпал ей в витамины. Но это было только начало. Следующий тревожный случай был таков. Гейна ехала на машине по шоссе. Внезапно у нее зазвонил мобильный телефон. По какой-то причине он оказался в бардачке, хотя сама Гейна его туда никогда не клала. Гейна открыла бардачок, а оттуда в салон выскочила мышь. Женщина жутко испугалась. Так как в этот момент скорость автомобиля была около 100 км в час, то в панике она вполне могла потерять управление и попасть в смертельную аварию. Гейна действительно выехала навстречку, но, к счастью для нее, дорога оказалась пуста. Ну и третий, пожалуй, самый дикий инцидент. В один из дней Том и Гейна сидели за общим столом на кухне. Женщина читала газету, а Том чистил свой пистолет. Как бы случайно, в процессе чистки, Том нажал на спусковой крючок. Пуля прошла буквально в миллиметрах от головы его жены, но тем не менее ее не задело. Это была последняя капля. В этот же самый день Гейна дождалась, пока Том выйдет из дома в магазин, и с минимальным набором вещей сбежала. Она отправилась в другой штат и уже оттуда, удаленно, отправила Тому документы о разводе. Напомню, это уже была четвертая жена Тома, и две из этих четырех бывших жен Тома к этому моменту были мертвы. А Том получил солидные деньги в качестве страховой выплаты за их смерти. Но только знаете, и это еще не все. Вскоре Том женился в пятый раз. Следующей женой Тома стала женщина по имени Фрэнсис Гаскинс. С ней он познакомился, когда устроился работать в дом престарелых. Там она была кем-то вроде его наставника. Он стал проявлять к ней знаки внимания. В какой-то момент она сказала: «Я уволю тебя за сексуальные домогательства». На что Том ответил: «Ты этого не сделаешь, потому что я знаю, что ты тоже меня хочешь». Она засмеялась, и с этого начались их отношения. У Фрэнсис уже была дочь от первого брака, для которой Том в первое время по-настоящему заменил бросившего ее отца. Он был на 100% образцовым отцом. Помогал мне делать домашние задания, заставлял чистить зубы, укладывал меня спать. Все, что мне казалось правильным, как ребенку, поэтому я считала его замечательным. Как и все предыдущие разы до этого, поначалу новая жена Тома считала, что в их отношениях с мужем все просто замечательно. Но было два важных нюанса. Во-первых, сразу после свадьбы Том убедил Фрэнсис оформить полис страхования жизни. Причем бенефициаром по полису была не ее дочь, а Том. А во-вторых, у Фрэнсис были определенные проблемы со здоровьем. Опять же, оглядываясь назад и зная всю предысторию отношений Тома с женами, невольно задаешься вопросом, может, именно это в ней привлекло Тома. У женщины был порок сердца. Иногда это доставляло ей проблемы, но не сказать, что прям уж сильно серьезные. Тем не менее, Том отвел Фрэнсис к своему знакомому хирургу, который посоветовал женщине сделать операцию на сердце. Она долго сомневалась, потому что просто боялась, но Том все-таки убедил ее, как говорится, лечь под нож. И вроде бы да, операция хоть и длилась больше запланированного, но тем не менее прошла успешно. Мне казалось, что ей стало лучше после операции. Том и дочь Фрэнсис весь тот день провели в больнице, рядом с Фрэнсис. Однако в какой-то момент произошло кое-что, мягко говоря, подозрительное. Мы с ней разговаривали. Она говорила, как она счастлива, что у нее много энергии. Потом Том вошел в комнату, и он сказал мне выйти. Спустя 30 минут он вышел в комнату ожидания, и он начал рыдать и кричать. И он говорил, что он потерял очередную жену. Я определенно на 100% уверена, что он убил мою мать. Просто невозможно, чтобы все случайно сложилось настолько неудачно. Да, вы поняли все верно. Том остался с Фрэнсис наедине, а потом она внезапно, после, казалось бы, успешной операции, умерла. Причем причина смерти даже не была точно установлена, потому что как только Том получил возможность забрать тело жены из больницы, он тут же его кремировал. Короче, никаких следов не осталось. Ну а Том в очередной раз получил страховку после смерти жены. К этому моменту 3 из 5 его жен были мертвы, а 2 другие сбежали от Тома, просто потому что очень опасались за свою жизнь. Теперь же мы возвращаемся обратно, в начало нашей истории. Пятая жена Тома, Фрэнсис, скончалась в 2004 году. Какое-то время он был один, а потом, в 2006, снова женился. На сайте знакомств он познакомился с той женщиной, которая уже была упомянута, Шэрон. Они с Томом поженились в 2006, а спустя короткое время после этого она тоже была мертва. Мягко говоря, очень подозрительная ситуация. Опять же, вспомните все эти нестыковки в показаниях Тома. Отсутствие гильз в коридоре, телефонный звонок в 911 с задержкой в 11 минут, никаких дыр от пуль на маске грабителя и тому подобное. Что же тогда на этот раз произошло? Ведь однозначно было установлено, Шэрон убил именно Майк, грабитель, а Том уже убил его. Что ж, вспомните смерть 2-й жены Тома, и вам все станет понятно. Томас Рэндольф нанял Майка для убийства своей 6-й жены. Тот сделал все, как они с Томом и обговаривали. После этого он вышел в гараж покурить, ожидая от Тома оплату. Но Том платить не собирался. Его план изначально был более коварным, чем он казался на первый взгляд. Том подошел сзади к Майку и выстрелил в него. А уже потом для полицейских описал картину так, будто это была просто самозащита. Учитывая и нестыковки в его показаниях, и его прошлое, особенно историю со смертью 2-й жены, Томас Рэндольф был арестован и обвинен в заговоре с целью убийства и убийстве 1-й степени. Суд по этому делу прошел в 2017 году, однако главными на суде были не улики или нестыковки в рассказе самого Тома, а вновь показания Эрика Тарантино. Почему тут вновь появился он? Да потому что все то, что он описывал на суде по убийству 2-й жены Тома, Бекки, было применимо и к убийству Шэрон. Только в этом случае, на месте самого Эрика, человека которого когда-то Том пытался заставить убить свою жену, теперь оказался Майк Миллер, который в отличие от Эрика не отказался, а пошел на поводу у Тома. И показания Эрика Тарантино о схожести убийства Бекки и Шэрон действительно сильно повлияли на решение присяжных. В результате Томас Рэндольф был признан виновным по всем пунктам обвинения и был приговорен к смертной казни. Но только знаете, это еще не конец. 3 года спустя суд удовлетворил апелляцию Тома, и вердикт был отменен. Верховный суд счел неуместным то, что Эрик Тарантино, напрямую никак не относившийся к случаю с убийствами Шэрон и Майка, вообще был привлечен в качестве свидетеля. Да, это были 2 крайне похожие ситуации. То, что Том хотел, чтобы Эрик сделал с Бекки, и то, что сделал Майк с Шэрон. Но тем не менее, эти случаи следовало рассматривать отдельно и никак не связывать друг с другом. Поэтому был назначен новый судебный процесс, на котором прокурор теперь не мог ссылаться на прошлые, крайне подозрительные смерти жен Томаса. Тем не менее, хватило и того, что и так было на руках. Нестыковок в показаниях Тома, показаний родных Майка, согласно которым тот говорил, что Том скоро ему заплатит кучу денег за 1 работенку. Ну а еще прокурору удалось найти женщину по имени Элизабет Лавадор. Кто она такая? Как оказалось, она была любовницей Тома во время его брака с Шэрон. И ей, незадолго до убийства Шэрон, Том говорил, что скоро он будет свободен и что скоро он женится на ней. Да, кстати, Том убедил оформить полис страхования жизни и свою любовницу тоже. Новый суд отменил смертный приговор Томаса. Вместо этого он был приговорен к 60 годам тюремного заключения. На данный момент Томасу Рэндольфу 70 лет. Он отбывает свое наказание в исправительном центре Лавлок в штате Невада. И знаете что? Он вновь подал апелляцию. Так что, возможно, скоро нас ожидает продолжение этого дела. В этой истории не так много каких-то шокирующих сюжетных поворотов. Но согласитесь, редко когда попадается история о мужчине, у которого за плечами было 6 браков, и 4 из 6 его жен мертвы. Так что, надеюсь, это тоже было интересно.